Глава 17. Из печи пироги. Мать черна, дочь красна, сын голенаст, изгибаться гораст. Зверь скрылся в промозглом тумане, окутавшем серый лес. Деревья в нем стояли вроде знакомые, березы, осинки и липы, а как неживые. Листья тусклые, ржавые, даже не колыхнутся. Птиц не слыхать, гнезд незаметно. Скорбная тишина раскинулась на много верст вокруг. Зато скоро наткнулись путники на широкий двухколесный след от телеги. Долго тянулся он между сумрачными деревьями, уводя от реки. Теперь, не чаясь ведуньей, рука об руку шли по зарастающей просеке на слабый запах печного дыма, надеясь обогреться в чем-то жилье. Скоро показался вдали одинокий колодезный журавель и ветхий плетень, обросший бурьяном почти доверху. Подошли ближе, а самих домов не видать. Зато стоят в лощинке закопченные печи на равном расстоянии друг от друга. Незнамо кем жарко протоплены, разносится по округе аромат свежего хлеба. «Завел же леший!» — хмуро сказал Нечай. «Поди опять, смертная западня!» «Надо людей подождать, сам чуешь, пахнет съестным. Для кого-то готовится угощение». «Больно ты доверчива для знахарки». «Без веры каменеют сердца», — молвила Нелада, успев перебраться через плетень. «Боишься идти? Сама разведаю. Смотри, а тут рябина поспела. Гнутся ветки от ягод». «Эгегей, есть-то живой! Отзовись!» — крикнул Нечай, приложив ладони к губам. Оба прислушались. Хотя бы ледащая собачонка взлаяла, хоть бы последняя муха осенняя прогудела. Тише, покой. Время застыло. Тогда Нелада оттянула на груди рубаху и решительно заявила: «Сушиться пойду к ближней печи. Я с дальнего бока, а ты здесь оставайся. Да чтоб не подглядывал». «А ежели хозяева явятся с поля, да застанут тебя голышом?» — задумался вслух Нечай. «Хлеба у них попросим», — уверенно заявила ведунья, на ходу сбрасывая с плеча ненужную шубейку. Обратилась к Нечаю и добавила в приказном порядке: «Печь-то нашинской укладки по виду. Стало быть, и говор похожий у местных. А ты чего жмешься? Сымай тряпье и развесь поверху. Быстрехонько прожарит порты. В сухих-то целее будет мужское добро». «Охальные шутки твои», — проворчал Нечай, сдирая с себя влажную одежду. «Постыдилась бы». Опять кровь застучала в ушах. Пойманной рыбкой на льду затрепыхалось молодецкое сердце. Так и манит подскочить к дерзкой девице, чтоб как следует нащелкать по круглому заду. Да было бы почему щелкать. «Черна, как галка, таща, как палка», — вполголоса проговорил Нечай, блаженно уткнувшись лбом в растрескавшуюся глину печного бока. Ладонями прижаться хотел, но защипало исцарапанную кожу. «На чем потешаешься?» — с подозрением отозвалась ведунья, выглянув со своего угла. «Ты на мое-то добро не зарься, сглазишь еще. Не мог сдержать смех Нечай. А то иди ближе, я тебя сам погрею». «Мне и тут хорошо». «Куда ж лучше. Забрались в глушь неведомую, из зимы обратно в осень скакнули. Не лебеди облака в небесах плывут, а вороньи тучи солнышко прячут. От деревни недаром одни печи остались». Только проговорил, как ухнуло что-то в трубе, завозилось и фыркнуло. Вырвался наружу черный клок сажи, будто чихнул домовой. Задрожала печь. Послышался из жаркого нутра протяжный вздох и следом гулкое бормотание: «Ох, душно мне, ох и тяжко мне. Некому противень вынуть. Сгорят пироги зазря. Кому после нужна черствая головешка?» Нечай отпрянул на шаг и снова прислушался, напружинив тело для бега или борьбы. И тут Нелада вновь показалась из-за угла в одном из подним. Распущенные мокрые волосища едва грудь прикрывают. Потянулась к заслонке с какой-то ветошью в руке. «Стой, дурех, утащит тебя обиженный домовой на прожорливые угли! Певучая береза игрушкой покажется!» «Не трожь! Знаешь, что творю? Подай-ка лучше лопату!» — буркнула Нелада. «Сам открою, подвинься!» — спорил Нечай. «Сказано тебе, отойди!» «Порты бы надел сперва, уж потом раздавал приказы!» «И как такую поперечную в жены брать?» — вспыхнул Нечай, борясь с искушением сгробастать девку и удержать при себе. «Я не напрашиваюсь». «Титьки отрастила, а у мата с мизинчик». «Предлагаешь помериться?» «Ах ты, толкаться еще!» Нечай не знал, смеяться ему или всерьез осерчать. Никогда бы не думал, что придется у говорящей печки бороться с полуголой девахой. Твердо стоит на своем ведунье. Первый желает печку открыть. Руки свела на груди, плечом теснит. А то и крутым бедром задевает. Раскраснелась, запыхалась, губище надула. Не силком же оттаскивать упрямицу. И правда, пора уж и свой срам прикрыть, начнет еще потешаться, если заметит. В разгар свары раздался за трубой тоненький звонкий смех. «Деда, они ж скоро любиться начнут. Ишь как, хоть разбирает обоих, забудут про нашу стряпню. Ой-ой, а у дальнего сладкого корочка-то обуглилась». Первым опомнился Нечай. Схватил с печи свою парящую рубаху и рукавом, обмотав ладонь, открыл раскаленную заслонку. Хорошо не Лада вовремя подсуетилась с лопатой. Вместе за черен взялись, вытаскивая на свет противень с пирогами. Дух стоял такой сытный, что у обоих животы поджались, и рот наполнился слюной. Осталось позволение спросить у невидимых доселе хозяев. «Да где же они?» В ответ на уважительные расспросы Нечая снова раздался смешок за трубой, только немного грустный и смущенный. А потом старческий хрипловатый голос пояснил. «Нельзя нам, людям, показываться, особливо тем, кто еще не простился с жизнью, а в Нижний мир по случаю заглянул». Тотчас разлетелся по всей печке радостный детский шепоток. «Рады гостям, ой, как рады, давненько никто нас не бывал. Уж какую ковригу в угле сжигаем, бестолку». «Не лезь поперед старших!» Цыкнул кто-то строгий на малышей, и снова полетели из трубы клочки черной сажи. А потом тот же стариковски важный голос разрешил Нечаю с ведуньей отломить по куску пирога, насытиться вдоволь. «Благодарим, дедушка». Поправляя густые пряди волос на груди, Нелада виновато глянула на товарища и первая отломила теплый кусочек с краю. Но не себе в рот сунула, а сперва поднесла Нечаю. Тот откусил немного и остаток вернул ведунье. Также пальцами губ коснулся слегка. «Будто свадебный обряд сотворили, как в прежнюю быль, перед раскрытой печью!» Довольно прогудел невидимый старичок. «Совет да любовь молодым, дружно живите!» Нелада смутилась, обхватила себя руками за голые плечи, поспешила укрыться за угол. А Нечай еще корочку с рыхлым мякишем обломил с краю, втянул ноздрями хлебный дух и закрыл глаза. Матушка названная припомнилась, вкус ее брусничного пирога с медом. «Квасок отраженный поспел, вон там, глянь, под лавкой припрятан!» Советовали на пару детские голоса, перебивая друг друга. «Похлебай, похлебай, похлебай, на верхосытку! Конину красную подними, лаптем прикрыт горшок, да куда ты глядишь, сразу за сковородкой! Держи порты свои, надевай рубаху, нечего девку дразнить, и так румяна, как клюква!» Под задорный смех Нечай только успевал поворачиваться, с печки слетала прямо на руки сухая одежда, и вроде больше не пахло соленым потом и дымом костра после трехдневного похода. Будто чьи-то заботливые руки вымыли ее со щелоком на реке, прокатали вальком на бережку и полдня держали на солнечном пригорке, чтоб сполна пропиталась ароматом луговых трав. «Чем отдарить вас за доброту, хозяева милые?» «Нам радость гостям помочь, ничего взамен не попросим, ни в чем не нуждаемся». Сбившимся хором отвечали невидимые обитатели печки. «Разве что, сказочку новую расскажешь?» Робко попросил детский голосок. «Нам нынче одна забава, а старые байки мы все уже на сотни ладов перебрали. Разобрали по косточкам, по листочкам, паутинкой обратно склеили». «Обожди, Вукол, пусть наперва отведают пирога, да малость вздремнут, небось уморились в дороге», — повел старший. «А где же постелить молодым?» Пискнул робкий девчончий голосишка с шестка. «На печи тесно придется. Может, шкурку тряхнуть?» «Ладно, придумала Аксютка», — похвалили за трубой. «Робятюшки, навались, не ленись!» Задов печи в сторону леса полетела клубами пыль. Невидимый народец чихал и бронился, то и дело сыпая друг дружку шуточками, пока Нечай с Неладой отщипывали по кусочку сладкий пирог и запивали квасом, тихонько переговариваясь. «Как мыслишь, кто почует нас?» «Мыслю домовета расстарались», — отвечала ведунья с набитым ртом. «Избы у них больше нету, а печь уцелела. Вот, сторожат. А куда денешься, доль такая?» «Отчего же пропала изба?» — удивился Нечай, кинув взором соседние печи на поляне. «Знать, селище было немалое». Но в ответ прошелестел над головой прежний девчоночий говорок. «Правду молвишь, стояло здесь раньше 20 крепких дворов, пока не пришли злые люди и все не пожгли за день». У Нича рука с ломтем пирога так и упала на колено. «А с жителями что стало?» «Так и говорю, всех пожгли». Скорбно задрожали рябиновые ветки, ниже наклонилась багряная гроздь горьких ягод. Нелада вытерла губы, собрала хлебные крошки в ладонь. «Птичек бы покормить. Не видно в округе ни единой живой души. Вы-то как маетесь, сирые?» «По первости шибко худо было, дедушка Нефет уста затворил, нас более не баюкал в запечье, хозяйство блюсти перестал. Потихоньку привыкли, поминки вот часто справляем. Печем пироги, да есть некому, так и сохнут в глиняной утробе. Места наши потаенными стали, дорожки сюда крепко спутаны, новым жильцам нет ухода. Вы чудом добрались, только долго вам тут нельзя оставаться, отдохнете и ступайте себе». Вздохнул кто-то тяжко в рябиновой кроне и замолчал, потому что закрапал вдруг мелкий тепленький дождичек, будто проходящая тучка всплакнула. Впрочем, скоро прекратило сыпать с небес и туман в лощинке, опал на жухлую траву, земля запарила теплом. У Нечая сами собой стали глаза закрываться, и ведь не поймешь, день сейчас или вечер близится. Впрямь время застыло на века в этом печальном месте. Едва так подумать успел, скользнула с печи медвежья шкура, приглашающе дернула пустой лапой. «Садитесь, мол, ближе, дорогие гости». Нелада убрала остатки пирога на шесток, накрыла чистым полотенчиком, что попалось под руку, поклонилась невидимым хозяевам. «А сейчас можно и сказкой побаловаться. Как раз про одного медведя вспомнилась бабушкина песня». Шкура при этих словах весело завозилась, скребя острыми когтищами по земле, но за трубой грозно цыкнули, приглашая к покою. Нелада села к печи, дождалась, пока Нечая примостится рядом, уложив голову на колени и повела неспешный рассказ. «В добром лесном поселении правил князь милостливый. Народ свой не обижал податями, чтил родных богов и уважал каждое дерево в священной роще. Пришла в его край злая сила. Разорила малые деревушки и города, осадила последнюю крепость. Князь с маленьким сыном выбрался через потайной лаз к лесу, но за ними пустили погоню. Ведая, что смертной битвы не миновать, князь спрятал мальчика в заросшем овраге, а сам ушел дальше с верными людьми, за собой ведя чужаков, и скоро некому стало вернуться за княжичем. Как несмышленышу выжить в диком месте, где ночами волки рыщут и востроглазые рыси промышляют себе прокорм? Помня доброту князя, лес обратил сына его в медвежонка и свел со старой медведицей. Так и проходил княжич в звериной шкуре, до зимы под защитой лохматой няньки. А как она спать залегла, выбрался поиграть на снежок. Тут его и заметила жонка охотника. Подивилась, что медвежонок лопочет по-человечески, и совсем ее не боится. «Пойдешь жить ко мне в избу? Приму за сына. Своих детей нет у меня». «Пойду, тетенька». Охотнику тоже полюбился разумный приемыш в медвежьей шкуре, стали жить втроем. Нелада перевела дыхание, отхлебнула квасу и посмотрела наверх, слушает ли ее. Тут же зашептали с печи. «Дальше, это дальше что было?» Вырос медведь, стал носить порты и рубаху, как человек за стол садился и большой ложкой кашу хлебал. Названным родителям оказался хорошей подмогой, дрова заготовлял на зиму, охотился и копал гряды под всякий овощ. Только однажды пришел с прогулки невесел, горшки в кухне раскидал, повалился на лавку и велел матушке невесту ему сыскать из ближнего поселения. А кто ж за медведя пойдет? Желая приемыша успокоить, охотник собрал богатый выкуп из куньих и соболиных шкур. Отправился покупать сыну жену. И ведь нашел жадного мужика, который без долгих расспросов отдал свою дочь в лесную избу. Там и сыграли медведю скромную свадьбу. Минуло две луны, молодые ладно живут, без ссор, а старые во всем пытаются угодить невестке, чтобы горе не знала. Как-то прошел слух, что в городке неподалеку идут большие гулянья. Медведь первым пошел посмотреть, а жене с матушкой сказал позже на телеге приехать. Только достигли ярмарки, а навстречу по улице скачет на вороном коне молодец. Косая сажень в плечах, золотые кудри до плеч, синие глаза под черными бровями. «Хорош!» — похвалила медведева матушка. «Тебе бы такого мужа!» Невестка насупилась, кивнула, поджав губу. «И то верно. Живу не пойми с кем. Ни зверь, ни человек. Глянуть лишний раз страшно, не то что погладить. Сказала так, и проезжему молодцу ласково улыбнулась, не опуская ресниц, а мужа своего, как на ярмарке, и не сыскала. Видать, разминулись. После накупили женщины товаров и вернулись домой. А там уж медведь лютует. Собрал тряпки жены в короб, добавил подарков и выставил за дверь. «Если я тебе не мил, отправляйся к отцу». Нелада даже голос повысила и до того грозно надула щеки, что на печке раздался смех нескольких голосов. А Нечай повернулся на другой бок, уткнулся носом в живот ведуньи и притворился спящим, пряча улыбку, еще и подумал про себя. «Девку в сказке тоже можно понять. Ладно ли с медведем в постель ложиться? А может, они порознь спали? Чудно. Хоть бы конец оказался добрым». Нелада, между тем, взъерошила его без того спутанные волосья, медленно разгладила брови, зачем-то провела по носу и задержала пальцы на губах. Только потом продолжила речь. Медведь жил по-прежнему. Корчевал пни, распахивал гари, косил траву, а через год снова задумался о женитьбе. Только в этот раз купили ему невесту в самой бедной семье, что проживала в тесной лачуге. У хозяина было 8 голодных ртов. Без расспросов отдал он меньшую дочь за 3 куля муки, лисье одеяло и пару волчьих шуб. Вторая невестка родителям медведя сразу понравилась. В новом доме бралась за любую работу. Вышивала и пела, и не лила слезы в уголке, как первая. И мужа своего уважала, звала к столу ласково, на дворе садила на лавку, вычесывала репьи из шкуры, позволяла себя когтистой лапой обнять. Настал ярмарочный день. Отправился медведь в город, спустя недолгое время и матушка его с невесткой запрягли лошадку. Нечай вслух усмехнулся, давая знать, что угадал, как дальше в сказке дело повернется. Ведунья досадливо кашлянула и заторопилась. Повстречался им тот же красавец на горячем коне. Вот мать медведя спрашивает невестку, не хочется ли тебе такого мужа? А та отвечает, потупившись, зачем на других смотреть, у меня свой хорош. Обиды на него не вижу, только заботу и ласку. Полюбила вашего сына за доброе сердце и разумную речь, нету его краше и роднее. А как вернулись в избу и прошла молодушка за свою половину, ахнула в изумлении, потому как медвежья шкура лежала брошена на полу, и стоял перед ней тот самый пригожий княжич в нарядных одеждах. Нечай даже с колен ведуньи на сторону сдвинулся, пробурчал сердито. Вам, девкам, только князей подавай на блюдечке с голубой каемкой. Она бы охотника приняла за нежное обхождение. Смеялась Нелада. Однако же в сказке твоей непростой холоп в зверином обличье по лесу бегал. Тут под Нечаем заворочилась медвежья шкура и вдруг поднялась волной, сбросила его на примятую траву, да пришлепнула сверху лапищей. Хватит, мол, дуться. В круг печной трубы хихикали детские голоса, добродушно пыхтел старичок-суседка, унимая расшалившихся внучат, а после проговорил раздумчиво. «Благодарствуем! Уважили в кое-то лето! Напомнили людские хлопоты и желания! Наверное, пора нам открыться миру и снова впустить в долину живой народ. Пущай заселяются по округе. Может, кто из здешней селища возродит на пепелище. Соскучились тут одни, а было плакать». Словно в подтверждение этим словам загудели трубы остальных печей. Столбами поднялись сверхсизые дымы, а у плетней радостно зашелестели рябины. Прилетел откуда-то махонький растрепанный воробей. Принялся скакать возле дровника. Выпросил у Нелады крошек. «Дедушка, подскажи, как добраться до летающей ладьи? На ней хотим искать крылатого змея, что унес славную девушку из городца». Спросила ведунья. «Слыхал, кажись. Только вам придется ниже по речке спуститься и на другой берег перейти. Ступайте по лугу на берег, там дальше узнаете». «Оружье бы еще раз добыть. Топора-то я у певучей березы лишился». Озабоченно засопел Нечай. «С того берега слышны иной раз удары молота по наковальне, поди и мечи готовы, и топора есть!» Охотно поделился детский голосочек. «Есть-то, конечно, есть!» – протянул дедушка. «Да только не всякому в руки дадутся. Другой берег, другие порядки. Заблудшие души там обитают. Те, кто при жизни покой не обрел, кого родичи часто тревожат, не отпускают от себя. Эх, далеко вы забрались, милые, как бы совсем не пропасть!» Нелада обеспокоенно глянула на Нечая, а ну как запросит назад отвезти. Знала бы еще, как выбраться из Нижнего мира без кровавых жертв и страшных заклятий. Мудрены оказались разъяснения колдуна. «Пора нам», — тихо сказал Нечай. «Боязно идти, а все же назад нет дороги, правильно рассудил?» «Все так, все так!» Жарко дохнула из печи, выкатила на шесток уголек размером в перепелиное яичко. «Собой возьмите, пригодится огня раздуть!» Нелада наскоро переплела косу, прислонилась ухом к печи, пошепталась о чем-то с невидимой девчушкой-домовушкой, а после разворошила поленья и вынула на свет ветхое лукошко с рукоделием. «Одну ленточку зеленой возьму, если позволишь». «Возьми, возьми, дедушка меня отпустил!» Радостно пропищал голосочек, тут же вытряхнула на шкуру и деревянный гребешок, только пара зубчиков с края и обгорела. «Выполните нашу просьбицу напоследок и ступайте, куда глаза глядят, куда ноги ведут. Да чтобы с пути не сбились, вот вам клубочек шерстяной приведет туда, где спряден и скручен был». «Приказывай, хозяин, все сделаем!» Не сговариваясь, вместе отвечали богатырь-ведунья. Перед тем, как покинуть заповедную лощину, они обошли все печи, вынули пироги на шестки отдыхать и попрощались с невидимыми горюнами. Уже далеко за плетнем, на заросшем осокой качковатом лугу, Нелада оглянулась, медленно проведя руками перед лицом. Тихо сказала Нечаю. «Столы накрывают. Знать, последние поминки справить хотят. Ребятишки бегают, головенки белые. У девочек венки из ромашек. Женщины долгие песни поют. Мужчины обнялись, братаются. Маленьких на руки берут. Дальше не вижу. Туманом заволокло или дымом». Нечай сколько зрений не напрягал, только макушки черемухи и рябины заметил. Тогда он крепко взял спутницу за руку и едва не силой повлек за собой, скоро перейдя на бег. Может, показалось ведунье, некогда думать, догадать. Клубочек далеко размотался по дерновине, догонять приходится. Когда же миновали заброшенное поле и вошли в лес, сразу пришлось отмахиваться от мелкой мышкары. Птицы голосили на разные лады, жужжали пчелы, мелькали пестрые бабочки. Вокруг стояли ровные березки со свежей зеленой листвой, а в сочной траве показались красные ягоды земляники. «Вот так диво!» — воскликнул Нечай, осторожно раздвинув колючие кусты дикой малины, усыпанные мелкими цветочками. «Это что же получается? Время года назад пошло. Припомню, ладушка, сверху была зима, а у реки и в поселке осень, а теперь стало быть лето в разгаре». «Мы с тобой в Нижнем мире, богатырь. Видать, и солнышко здесь катится в обратную сторону». Грустно отвечала Нелада. «Глянь, клубочек-то исхудал. Знать, скоро на место прибудем. В оба гляди, чтобы не затерялся в траве». «Лови ниточку. Да держи скорее, упустишь». «Не дается мне. В тебя, видать, нравом. Князь ждет». «Вот уж сравню меня с прыгучим начесом. Ладно, овцой не назвал». «Овцы без крылы, а ты у нас птица гордая. В облака метишь». «Гляжу, повеселел после мутной-то речки». «Лето люблю», — признался Нечай. «Осень томила меня, и деревеньку гиблую жалко дюже. Думаешь, мы им хоть чем помогли? Суседушка примет ли новых жильцов? Позволит поля засадить вокруг?» «Внучата подрастут, увидят старого горюна. Слухай, будь-то кто-то колыбельное поет, убаюкивает». «В лесу просвет виден. Поляна или лужок впереди. Туда и клубочек тянется, поспешим». «Скоро на другой берег переберемся. Найдем самый лучший меч и ладью. А вот как заставить ее отнести нас к змею?» «На тебя остается надежда. Уговоришь. Ну и я подсоблю, если придет нужда», — заявил Нечай, прибавляя шаг. «А ведь угадала и Мичка», — прошептала ведунья с лукавой улыбкой. «Значит, быть посему».